Глава 24. Ярость принца. «Люцитор!» Я закричала во все горло, уверенная, что видела хвост кота под кроватью, когда проснулась. Я крутила руки перед лицом, чувствуя жжение под черными тенями. Теперь они затянули кожу, почти полностью закрывая кисти, и мне это не нравилось. «Люцитор!» Я позвала еще раз, который раз окуная руки в ванночку и замачивая в воде. Тени не сходили. И если с Алластера они исчезли, стоило прикоснуться к нему, на теле Мариэллы подобное не работало. «Чего тебе?» — сонно спросил кот, заплывая в комнату ведьмы. И безразлично окинул взглядом мои руки, когда я ткнула их ему в мордочку. «Помойся!» «Прекрати!» — прошипела я, теряя терпение. «Оно не смывается!» «Расскажи, что видела во снах. Ты должна обо всем докладывать мне». Я уставилась на кота и прищурилась. Он пытался казаться незаинтересованным, но глаза выдавали его, как и всегда. Люцитор вытянул губы трубочкой и вертел головой, делая вид, что рассматривает стены и пол. «С чего бы? Это будет между нами, девочками!» Я усмехнулась и сложила на груди руки. «Ну?» — кот пожал плечами и тут же поднялся с пола, начав удаляться. «Тогда она отожмет у тебя тело с помощью воспоминаний и этих теней и испепелит твою душу. Хорошего дня!» «Сначала она была ребенком», — тут же сказала я без раздумий и послушно присела на корточки перед Люцитором, заметив его самодовольную хмылку. Потом проникла на остров обреченных. «Так-то!» — победно осклабился кот, усаживаясь напротив. «А что тебе снилось сегодня?» Я сглотнула и отвела глаза, вспомнив, что прямо перед воспоминаниями Мариэллы я видела свой собственный сон. Да жути реалистичный и яркий, как и эпизоды из жизни ведьмы. Только в моем сне был Алластер. Я не ударила его в саду, а на руке моей не было проклятущего кольца, секунды не тикали, отчитывая время, отведенное мне в своем теле. Я видела его приближающееся лицо так отчетливо, что могла рассмотреть каждую ресницу, а потом... «Почему ты покраснела?» Люцитор сощурил свои желтые глаза и недовольно пробурчал что-то себе под нос на незнакомом языке. «Что, черт возьми, такого из ее жизни ты видела, девочка?» «Да так, тебя это не касается», — проворчала я, прижимая колени к груди. «Твоя душа растворится в вечности», — сказал он злобно. «Это не связано с Мариэллой», — рявкнула я, чувствуя, как лицо и шея начинают гореть еще сильнее. Мне снился один парень. «О, вот как!» — благодушно кивнуло животное. «Это хорошо. Может, хоть любовь поторопит тебя выполнить задание и вернуться к ней, раз уж за жизнь свою ты не держишься?» «Это не любовь!» — ахнула я. «Что за вздор? Я никогда не была влюблена!» «Отрицание — первый шаг к принятию», — зевнул кот. «Я повидал много влюбленных глаз, девочка. Все они, конечно, по большей части были устремлены в мою сторону, но...» Он самодовольно хмыкнул, когда я скривилась. «Ладно, давай ближе к делу. Сейчас не до твоих сердечных дел». «Я влюблена в Алластера? Ну уж нет». Я постаралась унять бешено грохочущее в груди сердце. Да, он спас меня от огромного булыжника, закрыв своим телом, а еще у нас оказалось кое-что общее касательно родителей и одиночества. Он забавный и красивый, а еще сильный и... Ну разве достаточно этого для влюбленности? А еще я ударила его, и он точно не для меня на этом бешеном отборе с проклятием. «Ты еще не проснулась?» Недовольно поторопил меня кот и ударил по руке своим пушистым хвостом. «Я жду!» «Ах!» Я завозилась на месте, пытаясь спрятать глаза. Сегодня она была в царстве змей. А потом на острове обреченных. «Не густо», — пробурчал кот, и я прищурилась. Я все еще была уверена, что предаю ведьму, делясь с кем-то ее жизнью. Казалось, эти воспоминания сделали нас с ней ближе, а теперь их требует ее враг. «Люцитор, это все равно ведь давно прошло. Кстати, получилось ли у нее заполучить доверие змеи?» «Ха!» Кот расселся на полу, словно готовился к долгой истории, и принялся вылизывать лапу. «Мариэлла погубила много жизней с помощью своей гадины. Как там ее...» «Гретта». «Ядовитая жемчужина», — кивнул кот мрачно. «Несмотря на имя, в ней не было ничего прекрасного. Яд, капающий из ее пасти, ни разу не пригодился. Мариэлле было достаточно ее гигантского тела». «А как она с ней договорилась?» «Мне откуда знать?» — зыркнул на меня кот. «Надеюсь, она померла. Давно ведьма не выводила ее на прогулку». «А зачем она ей вообще? У нее ведь есть магия и тени». «Думаю, ей доставляло наслаждение, когда последним, что видели ее враги, была огромная змеюка с ней во главе. Она восседала прямо на голове». Кот фыркнул. «Самовлюбленная, тщеславная женщина. Знаешь, как прозвали ее протонийцы, гордый, но отсталый по сравнению с остальными сферами народ? Королева белых змей». «Она их убила?» — шепотом спросила я, затаив дыхание. «Нет, помогла матери захватить их земли. Магию дикие люди не признавали, их традиции вынуждали их убивать любого, кого она коснется. С ними даже не нужно было сражаться, они перерезали себе глотки сами, принимали магию за руку из преисподней и не препятствовали судьбе. А вот здоровая змея выглядела вполне себе внушительно и без магии. У кого физическая сила, тот и вождь. Перед тем склоняют головы и колени». Звучит не очень. «Армия тупоголовых дикарей тоже не очень. Ума не приложу, зачем они понадобились матери». «Она показалась мне странной в воспоминаниях Мариэллы», — поделилась я внезапно, хотя совсем не собиралась до этого. «Да неужели?» — ядовито протянул кот, и я нахохлилась. «Эта мертвая старуха изрядно попила моей крови». «Мертвая?» Я прижала руку ко рту и вытаращилась на Люцитора. «Не знаю, что позволяет ей оставаться в этом мире». «А Мариэлла? А ты? Вы ведь тоже... Мы живы, а мать нет. Наше долголетие — чистая магия, а ее тело давно ее не источает для таких фокусов. Я знаю, как умертвить Мариэллу, и знаю магию, что дарует ей жизнь, знаю, как бьется ее сердце». Он кинул взгляд на мою грудь, и я машинально приложила к ней руку, потеряв едва ощутимый под тканью сорочки шрам. «А матери давно пора отправиться на покой. Но пока мне неизвестно, как это провернуть. Что ты видела?» Он вернул разговор к сновидениям так быстро, что я растерялась. И в этот же момент раздался стук в дверь. «Мне пора, кажется», — пробормотала я, тяжело поднимаясь с пола. И направилась к шкафу, на ходу подтягиваясь и разминая спину. Задвинула желтое платье куда подальше, пока Люцитор не успел его увидеть, и красноречиво посмотрела в сторону террасы. «Иди, мне нужно переодеться». «Сейчас!» — крикнула в пустоту комнаты, когда в дверь робко постучали второй раз. На Ферниса, похоже, не было. Разве что коротышка настолько испугался покушения на его честь, что ходил теперь сюда только с охраной и решил не провоцировать ведьму лишний раз. Пока мне все нравилось. «Мадам Мариэлла!» — вежливо поклонилась женщина, оказавшаяся с той стороны двери. «Все готово! Второй раз!» «Надеюсь, зверушки не пострадают. Кизари принес камни?» «Да, они оставались у нас со дня сорванного испытания», — сказала тетушка, подняв мешочек перед моим лицом и тряхнув его. «Ждем невест, его высочества и вас, мадам». «Я бы хотела посмотреть на процесс подготовки, если можно», — сказала я, и женщина приподняла брови. Через пару минут мы оказались перед лабиринтом. Кизари сидел на корточках и склонился над коробкой, едва не подметая дредами из-под своего тюрбана пыльную дорожку. Он разговаривал с чем-то. Я закусила губу. Конечно, я знала, что было в коробке. 5 юрких мышек. Ровно столько, сколько невест должно пройти к следующему испытанию. И ровно столько, сколько камней сейчас лежало в мешочке распорядительницы. По правде сказать, я настаивала на неодушевленных предметах. Что-то, что можно спрятать в глубине длинного лабиринта. Но распорядительницы наотрез отказались, подозревая утечку информации. Кто-то может подсмотреть из окон замка, кто-то может подкупить слугу, прячущего камни в колючих зарослях, или вовсе использовать заклинание на одном из распорядителей. Я лишь подозревала, что такие случаи на отборах Алластера уже имели место быть, иначе эта нервозность слуг ничем не объяснялась. «Рады приветствовать вас на испытании, дамы», — проговорил Фернис, разводя руками, когда все невесты были собраны перед входом в лабиринт. Я встала чуть поодаль и строго осмотрела наряд каждой. «И кто надевает платье на такие мероприятия?» Бургильда мялась в своем зеленом невзрачном сарафане рядом с разодетой Камилой. Сестры Леро тоже сияли ярче звезд. «Сейчас я выпущу из этого ящика грызунов. К их шеям привязаны камни, в которые влита капля магии Его Величества. Ваша задача — отправиться в лабиринт и отыскать по камню. с помощью своей магии или чутья. Но, — подала голос Лисана, и Фернис тут же взмахнул рукой, не дав ей договорить. Как известно, магия суженных тянется друг к другу, даже если у обоих она крепко спит в их сердцах. Быть может, ваша крыска сама к вам прибежит, юная леди? Так нечестно! Девушка нахохлилась и сложила на груди руки. Ее короткие рыжие волосы взлохматились, когда она фыркнула и резко отвернулась от ухмыльнувшихся сестер. Я вскинула голову. Кажется, кот говорил о чем-то подобном. У многих жителей сферы трех звезд не было особых магических способностей, лишь отголоски силы их предков. Так Лисана была одной из них? Судя по ее обиженному виду, я попала в яблочко. «Начинаем через 2 минуты!» — громко провозгласил слуга, ударив ногой по коробке так, что она перевернулась, а из нее тут же повыскакивали мыши и кинулись к единственному входу в лабиринт диких цветов. Я вскрикнула и подняла юбки платья, когда одна из них сменила направление и пробежала прямо между моих туфель, попытавшись сбежать, но ее тут же поймал Фернис. Что-то черное, похожее на сачок, опустилось сверху испуганной мыши, а после слуга поднял ее за хвост и выпустил в лабиринт. Невесты приготовились, внимательно следя за мышами, пока те еще были в поле зрения. А потом заметно занервничали, когда Фернис начал отчет. Мыши могли быть где угодно. Из окон замка лабиринт выглядел довольно внушительно. Должно быть, бродить по нему можно было долгие часы, прежде чем выход замаячит перед глазами. Я лишь надеялась, что невесты быстро найдут своих мышек, и мне не придется торчать тут до заката. Я еще раз оглядела их, прежде чем Фернис дал отмашку. Первыми между зелеными ветвями в лабиринт просочились сестры, толкая друг друга локтями и поругиваясь. На них я бы не делала ставку. Фауна поплыла за ними и прошла прямо через зеленую стену, исчезая в ней, не сбавляя темп под возмущенные вопли остальных девушек. Я усмехнулась. Да, у призрака шансов будет побольше. Где-то вдали прозвучал пронзительный гудящий звук, словно кто-то затрубил в рог. И тут же этот звук подхватил шум толпы за воротами замка. Должно быть, народ собрался поглядеть на состязание, но внутрь их не пустили. По правде сказать, зрелищно не было ни капли. Лучи солнца припекали голые плечи и грудь ведьмы, а ноги заныли от долгого стояния на месте. А я даже не знала, как идут дела у невест. А через несколько минут явился принц. «Опаздываешь», — буркнула я, складывая руки на груди, пока Аластер приближался с хмурым выражением на лице. Я прочистила горло, голос одномоментно осип в самый неподходящий момент. Сердце забилось быстрее. Проспал. Не мог заснуть. «О чем думал?» — спросила я, замирая, и только сейчас заметила на его щеке красную ссадину. «Что это, Аластер?» «Упал». Буркнул он раздраженно, разворачиваясь ко мне другой стороной, чтобы скрыть след от острой стороны моего кольца? Я испуганно застыла и бросила взгляд на свою руку. «Мамочки, я не только дала ему пощечину, я еще и ранила его!»